Геннадий Логинов. Сова в гнилом дереве. Любая картина таит в себе множество смыслов, рожденных воображением смотрящих на нее людей. Вследствие этого истинные мысли, чувства и переживания художника просто теряются, не находя выхода в наших сердцах. И в этом нет чьей-либо вины, просто все люди уникальны и мыслят по-разному. Многие со мной не согласятся и скажут, что причина в художнике, который якобы плохо рисует и не может передать при помощи кисти и холста свои мысли. А я им противопоставлю тот факт, что у них самих совершенно нет никакого воображения. Но давайте не будем устраивать дебаты, ибо мы вряд ли сможем друг друга переубедить. Я считаю, что для понимания истинного смысла картины любому человеку нужна подсказка, которая направит ход его мыслей в нужное русло. Именно поэтому я и стал использовать в своих работах аноморфозы, благодаря которым вам больше не нужно ломать голову в попытках понять, что же все-таки автор хотел до меня донести своим художеством. Достаточно просто взглянуть на отражение, и все сразу становится на свои места. Иштван Орос. Пролог. Несчастен тот, кто повторяет открытия других, а сам не может придумать ничего нового. Иероним Босх. Определенно, очертания капусты напоминали человеческую голову. Глаза, нос, уши, подбородок и рот. Безусловно, это было не самое приятное лицо, даже, можно сказать, отвратительное, но это было несущественно. Подлинное уродство привлекало внимание и надолго оставалось в памяти, как и подлинная красота. Как, впрочем, и все необычное. Восхищаясь поистине жуткими полотнами или безобразными химерами на сводах собора, люди восторгались не самой чудовищностью, но мастерством художника или скульптора, сумевшего сотворить подобное. Да на всем поле не было второй подобной капусты. Да что там на поле? Во всей стране, а может быть, и в целом мире. Сомнительно, чтобы она была особенно вкусной. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы на долгое время лишиться аппетита. Но к ней одной было больше внимания, чем ко всем остальным вместе взятым кочанам. Не проходило и дня, чтобы ученые-мужи, художники, алхимики и просто любознательные личности, богатые и не очень, не захаживали на ферму Гогенштауфена. Как минимум, гости желали увидеть своими глазами необычное растение. Как максимум, приобрести диковинку. Но некоторым хотелось набросать эскизы или заняться изучением на месте. Надо сказать, что вся эта братья приносила немало вреда, давя капусту и прочее, чем славилась ферма. Но Гогенштауфен, сетуя на нравы и поведение визитеров, не спешил прогонять всех прочь, боясь продешевить в вопросах, связанных с продажей и использованием удивительного кочана. «Может быть, голова — это только начало?» И в дальнейшем на капустной грядке появится целый человек? Или, говоря точнее, существо, напоминающее своими очертаниями безобразного человека. Может быть, сок капусты способен лечить болезни? Или повышать мужскую силу? А если так, даст ли она приплод? Как знать? Пока что многие люди прибывали из дальних краев, чтобы повидать чудесный кочан, и, прибыв на место, не желали покидать его в скором времени. Гости разбивали палатки, а где скопление народа, там тебе и базарная площадь со всевозможными торговцами, шарлатанами и гадалками, цыгане с ручными медведями, заразные куртизанки и жонглеры с разнообразными трюками. С утра и до вечера стояли крики, продавалась нехитрая снеть, а по ночам горели костры, звучали веселые песни и пьяные беседы. Время шло. Народ все прибывал, и вскоре у одного костра под старым деревом поздним вечером можно было наблюдать достаточно пеструю компанию. Там можно было увидеть расфуфыренного ланцкнехта в щегольском наряде с буфами и разрезами, ученого мужа в шапероне и мантии, задумчивого монаха в тунике и пелерине с капюшоном, горячего конкистадора в кирасе и бургиньоте, предприимчивого купца в роскошном камзоле с высоким жабо, язвительного шута с мороттой и жизнерадостного мини-зингера с лютней. Поскольку очередь к удивительному кочану выстроилась уже давно, а они явились достаточно поздно, странники были вынуждены дожидаться рассвета. Более того, их оттеснили не куда-нибудь, а к могильному погосту, находившемуся за деревней. Стоял жуткий летний мороз, щебетали ненормальные дрозды, убаюкивающе мерцали звезды, а странники как могли старались приободрить друг друга. И коль скоро проспать желанный момент им явно не хотелось, они начали коротать время, как умели. Поначалу некоторые стали бросать кости, но монах оказался против. Потом начали петь песни, но мини-зингер явным образом всех обошел, и соревноваться стало неинтересно. И тогда было решено провести ночь, травя друг другу байки. Поначалу Ланцкнехт начал рассказывать кровавую, мрачную историю о прыгающем Иакове, который был сыном черта, извергал пламя и дым из ноздрей, перескакивал пламя, наводил на людей страх, грабя и убивая. Злодеи не брали ни пули, ни ядра, а сам он каждый день заходил в осажденную крепость, оставляя после себя слезы и горе, развлекаясь муками своих жертв, будто кот с мышами. Но эту историю не стали дослушивать. В ней не было пользы ни для ума, ни для сердца. Когда Шут начал рассказывать о надменной графине, которая прогнала нищенку, сравнив ее голодных детей со свиньями, после чего вернулась в родовой замок, где у нее внезапно начались родовые схватки, и в общей сложности за целый год родилось 365 поросят. Но эту историю тоже не стали дослушивать. В ней были и аллегория, и мораль. Но она была общеизвестной, и многие народы рассказывали ее на все лады, меняя незначительные детали. Мини-зингер стал наигрывать на лютне, напевая историю о незрячем философе, взявшемся писать поэму, которая должна была открыть людям глаза на многие вещи, открыть их сердца Богу и сделать мир лучше. Философ трудился день и ночь, не щадил ни сил, ни здоровья, лишился сна и покоя, когда окружающие издевались. Но дети, опасавшиеся, что слепой старик испачкает все вокруг чернилами, втайне заменили их на воду, а философ самоотверженно положил жизнь на труд, веря, что он не напрасен. И его труд не был напрасен. Быть может, люди не смогли прочитать стихов, написанных водой на бумаге, но всемилостивый Создатель знал и видел сердце и чаяние философа. Конечно, это была добрая и выразительная история, а музыкант сопровождал ее мелодичной игрой и красочным пением, но она оказалась настолько слезопробивной и душевыщипывающей, что, по мнению Шута, у слушателей появилось моральное право бежать прочь в поисках спасения, прыгая по головам присутствующих. Такие истории тоже были нужны и важны, но просто общий настрой ситуации не располагал к ним в данный момент. Как же быть? Поскольку каждый начал бы говорить только о своем, и другим было бы скучно, собрание решило, что каждая следующая притча будет вносить что-то новое, но должна хоть как-то затрагивать старую, чтобы каждая история развивалась. Так просто интереснее и веселее. Допустим, но с чего начать? В этот самый момент ученый муж как раз достал из-под складок мантии Ноктурлабиум, чтобы определить с его помощью время по звездам. И, бросив взгляд на небо, предложил начать с истории про Луну и в дальнейшем связать все другие истории с ней. Почему бы и нет? Решено. Про Луну? Так про Луну. Жребий рассказывать первую новеллу пал на монаха. Перебирая вишневые четки, он задумчиво вглядывался в пламя костра, медленно и размеренно говоря, мелодичным, бархатным голосом.